вязких неровных сетей. Пока я во сне, прилипает тень к паутине, сотканной однажды в темноте, застревает, оказавшись в западне. В системе наших вязких нейронных сетей, пока я во сне, прилипает тень к паутине, сотканной однажды в темноте, застревает, оказавшись в западне. Повреждение элементов несет за собой уязвимость, невольно выбрасывая меня из оболочки куда-то мимо, разгоняя до около световой скорости на М-Пальмире в далекую архитектуру, где все неустойчиво и сыро. И я не могу вести себя в ином медленном пространстве, в холодном поту нервозно отключаясь от деки наспех. Если тебе хочется стать главной героиней моих киберстранствий, вводи пароль, не роман, здравствуй. Впусти в твою тень свой сложный исходный код, сильное взаимодействие с сетью активирует сейф-мод. Предупреждай меня об опасности нового входа, мой симбион захлопнет кристаллической решеткой за твоей спиной. Запуск алгоритма, готов, все тумблеры на старте. Соединяю пиксели, нельзя потерять их. Запуск алгоритма, готов, все тумблеры на старте. Соединяю пиксели, нельзя потерять их. Как только заржавевшие индикаторы выйдут из сна, и ты увидишь подсвеченные символы, оповещающие сигнал, я приглашу тебя на контакт для передачи данных через канал. Это мой вход, что я так давно искал. Забегает огромное множество байтов в двустороннем потоке, растекаясь на нестабильной поверхности виртуальной койки. Я завершу эту плотную передачу информации в кратчайшие сроки, расплываясь по пространству в бессмертном пороке. Забегает огромное множество байтов в двустороннем потоке, растекаясь на нестабильной поверхности виртуальной койки. Я завершу эту плотную передачу информации в кратчайшие сроки, расплываясь по пространству в бессмертном пороке. Thank you.